Глава 28. Когда Алексей Александрович появился на скачках, Анна уже сидела в беседке рядом с Бетси, в той беседке, где собиралось все высшее общество. Она увидала мужа еще издалека. Два человека, муж и любовник, были для нее двумя центрами жизни, и без помощи внешних чувств она чувствовала их близость. Она еще издалека почувствовала приближение мужа и невольно следила за ним в тех волнах толпы, между которыми он двигался. Она видела, как он подходил к беседке, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и снимая свою круглую большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей. Она знала все эти приемы, и все они ей были отвратительны. Одно честолюбие, одно желание успеть — вот все, что есть в его душе, — думала она, — а высокие соображения, любовь к просвещению, религия — все это только орудие для того, чтобы успеть. По его взглядам на дамскую беседку, он смотрел прямо на нее, но не узнавал жены. В море кисеи, тюля, лент, волос и зонтиков. Она поняла, что он искал ее, но она нарочно не замечала его. — Алексей Александрович! — закричала ему княгиня Бетси. — Вы, верно, не видите жену? Вот она! Он улыбнулся своей холодной улыбкой. «Здесь столько блеска, что глаза разбежались», — сказал он и пошел в беседку. Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж, встречая жену, с которой он только что виделся, и поздоровался с княгиней и другими знакомыми, воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с мужчинами. Внизу, подле беседки, стоял уважаемый Алексеем Александровичем, известный своим умом и образованием, генерал-адъютант. Алексей Александрович заговорил с ним. Был промежуток между скачками, и потому ничто не мешало разговору. Генерал-адъютант осуждал скачки, Алексей Александрович возражал, защищая их. Анна слушала его тонкий, ровный голос, не пропуская ни одного слова, и каждое слово его казалось ей фальшиво и болью резало ее ухо.